Об авторе. Кеонглы, буддийский учитель, ученый и автор книг. Родился в Нячанге, Вьетнам, в 1968 году и в 1980 году эмигрировал со своей семьей в Нидерланды. Он учился на факультете стран Дальнего Востока в Лейденском университете и в 1993 году получил посвящение в монахи во французской общине «Сливовая деревня» под руководством буддийского мастера Тхитнятханя. В 2000 году он был признан учителем в линии Линьцзи и Сюаня Чань-буддийской школы Линьцзи. Во время церемонии передачи светильника Тхитнятхань прочел Кеонглу стихотворение, выражающее его опыт озарения. «Действуя из истинного источника Дхармы, укрепляя свои корни, сильная оседланная лошадь уже твоя, храни покой в пути длиной 10 000 миль». В 2009 году Кеонг оставил сливовую деревню и вернулся к мирской жизни в Нидерландах, где в 2015 году он получил магистерский диплом в области буддийского духовного попечительства в Амстердамском свободном университете. Кеонг – основатель школы «Только ума» в городе Гауда, где он преподает буддийскую философию и психологию, в частности, буддизм йога-чары, наряду с учением школы Мадхья-мака, школы срединного пути Нагарджуны. Кеонг проводит ретриты и читает лекции о дхарме в Европе, США и Азии, а также делает презентации для крупных организаций. Он является автором 4 книг на вьетнамском и 1 на голландском языке. Это его первая книга на английском языке.